Глава 56. Настоящая награда. Чуть в стороне раздался рев очередного охотника. Этому бедолаге не повезло, и ему прямо с корнем вырвали правую лапу. Впрочем, меня это уже не особо и радует. Если вначале каждая смерть врага, приближающая меня к цели, вызывала эмоции, то сейчас все это лишь фон. А единственное, что важно, это варить зелья, чтобы процесс истребления не останавливался. «Замена!» — в сознание ворвался голос двойника, и я уже в который раз занял его место. Он сейчас немного отдохнет, краем глаза присматривая за моими котлами с алхимией. Я же продолжу разбрызгивать огненное зелье живой воды, ну и заодно перекину в невидимый карман сложенную двойником добычу. Ему-то ее хранить не так просто, а мне, наоборот, совсем несложно потратить на это часть времени. Заодно можно будет изучить, что же мне досталось на этот раз. Так, очередные порции кристаллов различных стихий. Я почти уже собрал по 200 на каждую из своих непрокачанных. Вернее, почти на каждую. Если с теми же похожими на фонтанчики камнями обмана или пси-силы не было никаких проблем, то вот от моей новой стихии цвета мне почему-то ничего так и не попалось. И теперь, с одной стороны, я вроде бы почти набрал полный комплект, а с другой, смогу ли я стать высшим богом, если последняя из моих стихий не достигнет максимального уровня? Или, из-за того, что она дополнительная, это будет не так и важно? А вот еще проблема. Я провел тут уже 10 часов, убил вместе с двойником чертову прорву монстров, но так и не решил, какие новые стихии мне выбрать на место тех двух, с которыми я еще не определился. Тоже болото? На него у меня кристаллов набралось аж с запасом. Или есть ветер, сталь и механика. Что бы ни скрывалось за этими словами, по ним до 300 кристаллов, необходимых для максимальной прокачки, осталось совсем немного. Или не торопиться, а попробовать замахнуться на что-нибудь особенное. Вдруг, если пройти подальше, там найдутся монстры еще сильнее, с которых будут падать более редкие камни-фонтанчики. Вроде тех двух кристаллов чернокнижника. Звучит очень перспективно. Или одного кристалла тролля. Даже представить страшно, что будет, если собрать коллекцию уже чего-то такого. Стоп! Закончив с кристаллами, я перешел к броне, уже привычно перебирая очередной элемент древнего доспеха. За последнее время я их собрал столько, что уже начинает появляться желание остановиться. Но стоит подумать, какое преимущество эта броня будет давать в наших мирах. Древний класс защиты плюс бонусы от комплекта в виде еще большего увеличения брони и управляемой неуязвимости, которую можно включать и выключать по желанию, экономя время способности, и эта мысль развеивается как дым. Правый наруч князя, броня 0. Абсолютное игнорирование физического и магического урона в радиусе 10 сантиметров. Часть набора князя. Ну вот, такого у меня еще не было. Получается, среди сотен и тысяч выпавших до этого кристаллов и доспехов древних, возможны и такие вот суперредкие находки. С одной стороны, смущает полное отсутствие брони для тех, кто сможет пробить такую защиту. Но с другой, слово «абсолютное» в описании как бы подразумевает, что это в принципе невозможно. А учитывая, что раньше я уже сталкивался с подобными способностями, похоже, что так все и есть. Хочу ли я наруч, способный отбить атаку даже самого князя? Конечно, да. И пусть в итоге потеряется бонус в виде управляемой неуязвимости от древнего комплекта. Увы, это-то как раз сработает не от всего. Но оно того стоит. Замена! Отдохнувший двойник доложил, что готов снова вступить в бой, и мы уже в который раз поменялись местами. Проклятие. Вся эта рутина еще больше усиливает ощущение того, что пусть мы и движемся к цели, но все равно делаем что-то не то. Недостаточно стараемся. «Тебе хватит зелья еще на 15 минут. Постарайся не попасть под паралич, а я пока пройдусь по окрестностям». Я предупредил двойника и все же решил рискнуть выбраться из своего безопасного уголка. По-настоящему, а не просто на замену двойнику. Естественно, бросаться в бой я не собирался. А вот пройтись там, куда я смогу проникнуть, выдерживая безопасную дистанцию между мной и охотниками. За прошедшие 10 часов я это расстояние не то что на глаз могу определять, носом чую. Это то, что на самом деле уже давно надо было сделать. Просто раньше я все никак не мог решиться. И, наверное, если бы не словленный двойником паралич, который в первый раз заставил меня выбраться из своей норки, я бы так и не смог побороть ауру этого места. Впрочем, и с подобной встряской принятие этого решения заняло очень много времени. «Не умри там!» Двойник тем временем ненадолго отвлекся, чтобы выдать мне душеспасительный совет на прощание. И ведь, как ни странно, он помог. Стало действительно немного легче. Сначала я шел вдоль скалы, у которой до этого стоял. Потом, обвесившись всеми возможными защитами, я попробовал подбросить себя телепортами вверх и чуть не умер. Стоило мне оказаться в опасной близости от потолка пещеры, как прямо по кончикам сталактитов пробежали разряды молний и попытались меня поджарить. Впрочем, не будь у меня улучшенного от введения в маску стихии плоти лечения, я бы так просто не выкарабкался. А с ним выкинул сгоревшие артефакты, обновил обуглившуюся кожу, и можно двигаться дальше. Создание небесного острова. Я решил опробовать в деле способность, полученную от короля духов. Если с телепортом я, наверное, просто поднялся слишком высоко, то, напитав энергией кусок камня, я получу возможность контролировать расстояние до потолка. Или нет. Я даже не успел доделать свою летающую платформу, как молния с потолка опять попыталась меня поджарить, и опять лишь подспудное ожидание неприятностей позволило мне вовремя среагировать. Все, наверное, хватит экспериментов с гравитацией. Теперь все перемещения только и исключительно по земле. Увы, при таком способе движения мест, куда бы я мог добраться, оставалось не очень много. Я сначала дошел до поворота в одну сторону, ничего интересного. Все так же спешащие по ведущему к нам коридору охотники. Потом в другую. Там меня тоже ждал тупик из монстров, а заодно кое-что другое. Помимо основной дороги, я нашел здесь еще один небольшой отворот, чем-то похожий на тот, где я варю зелья. Увы, пусть и отходящий от основной трассы, этот тоже никуда не вел и заканчивался сплошной скалой. Но это никак не портило его очарование. Потому что здесь меня ждал монстр нового типа, вождь бесконечных охотников.